Дух Данта жил во мне, крепя мне душу. И ежели стихами мать и сын в своей душе дух Данта я разрушил, то сохранил суровый строй терцин. 1984 год. Завоеватель и мастер. Лишь мастерству провозглашаю славу и поклоняюсь только мастерству, владеющему истиной по праву. Любезное природе по родству, по красоте и силе устремлений, оно не изменяло естеству. Хвала тебе, тот безымянный гений, сказавший миру первые слова для первых чувств любви и вдохновений, для первых злаков, что дала трава, для плоти их, почти что неразварной, ты первые придумал жернова. В той сумрачной поре первоначальной, для глины, взятой с илистого дна, ты изощрился сделать круг гончарный, и в лебедином горле кувшина заголготали поклики и клики тогда еще безгрешного вина. С ликующей душою ты, великий, умом для мудромыслия воскрес, листнув еще страницу вечной книги. Тебе открылся новый мир чудес, когда ты поднял на пустынном поле кусок железа, брошенный с небес. Ты стал ковать мои земные боли и заострять страдание мое уже тогда, хотя и по неволе. Ты отковал то самое копье, днесь ставшее ракетою крылатой. Как нам теперь остановить ее? И виноватых нет, хоть есть утраты. А виноват ли я, не живший всласть, за все плативший горестную платой? А ты? Ты, напрягая ум и страсть, науки породил в потемках века, но дал и разрушительную власть. Та власть, пробившись слабеньким побегом, потом веками на крови росла, чтоб человек взошел над человеком. Та власть свои корысти вознесла, и стало ремесло твое, кователь, позорную прислужницею зла. Как первого оружия создатель, ты, хитроумный мастер, виноват, что вслед тебе пришел завоеватель. Пришел, облегся в царственный наряд, и вождь, и благодетель, и спаситель, раздатчик наказаний и наград. А коли так, божественный прокситель с небесною архитектурой лба уже не чудотворец, а проситель. О, мастера печальная судьба! Когда он среди многих унижений становится униженней раба, когда вся красота его творений дойдет, незринутая с высоты, обломками для поздних поколений. И, как всегда, из праха красоты в окраске привлекательной и броской восходят ядовитые цветы. Так в отблеске искусств, цветущий плотски, в сиянии шлема и дамасских лад на сцену мира вышел македонский. Гордец, честолюбивый психопат, проживший под тщеславному девизу «Для славы не жалеть чужих утрат», друзей своих губивший по капризу, индийские сжигавшие города для фона за полночному стриптизу. В нем не было ни чести, ни стыда. Но вот что странно, если строже вникнем в несправедливость позднего суда, уж не за толь, что был во гневе диким и безрассудным этот сумасброд, молвою рабской наречен великим. Придумали, что он любил народ, дань отдавал и мастерку, и плугу, не знал предела для своих щедрот, и даже Аристотеля в заслугу ему поставят, как ученику, любившему искусство и науку. Лишь к Диогену нежность сберегу, за попросту отвергнутое счастье, предложенное щедро бедняку. Проси, получишь все, что в царской власти. Да славится мудрейший из людей, ответивший владыке, свет не засти. Черным черно предательство царей, но из предательств подлых и подлейших предатель революции подлей. Не жаль мне честолюбием болевших, людей, толкнувших в нестерпимый ад, огонь раздувших и в огне сгоревших. Наполеон откроет этот ряд, что обогрил себя из-за короны всей двусторонней кровью баррикад.